Глава 29. Утром 7 марта 2006 года Верховный народный суд в Пекине утвердил смертный приговор предпринимателю Шэнь Висяню. Собственно, приговор ему вынесли еще годом раньше, условно. Но хотя за минувшее время он выказал глубокое раскаяние в том, что брал взятки и в итоге прикарманил миллионы юаней, суд счел невозможным заменить смертную казнь пожизненным тюремным сроком. В народе резко возросла непримиримость к коррумпированным дельцам со связями в Компартии. И партия решила, что важнее всего сейчас нагнать страху на мздоимцев, сколотивших на взятках непомерные состояния. Когда утвердили постановление о казни, Шэнь Висяню было 59 лет. Выходец из простой семьи, он добился успеха и возглавил крупный скотобойный концерн, специализировавшийся на поставках свинины. Желая получить преимущество, свиноводы предлагали ему взятки, и очень скоро он начал их брать. На первых порах, в начале 1990-х, соблюдал осторожность, принимал умеренные суммы и избегал жить на слишком широкую ногу. К концу 90-х, когда мздоимством занимались почти все его коллеги, он забыл об осторожности, требовал все более крупные суммы и открыто показывал, что денег у него куры не клюют. Естественно, Шэнь Висянь и представить себе не мог, что в конечном счете именно его, в назидание другим, сделают козлом отпущения. Даже в зале суда он еще был уверен, что смертный приговор заменят тюремным сроком, который впоследствии сократят. И когда судья резким голосом зачитал решение, что в пределах 48 часов приговор приведут в исполнение, Шэнь Висянь остолбенел. Сидевшие в зале суда прятали глаза. Запротестовал он только когда конвоиры повели его к выходу, но было уже слишком поздно. Никто его не слушал. Конвоиры доставили его в камеру, где приговоренных к смерти постоянно держали под надзором, а затем, поодиночке или всех разом, со связанными за спиной руками, выводили наружу, ставили на колени и стреляли в затылок. Преступников, приговоренных к высшей мере за убийство, изнасилование, грабеж и тому подобное, обычно уводили на казнь прямо из зала суда. До середины 1990-х китайское общество положительно относилось к смертной казни, одобряя публичные расстрелы прямо на открытых платформах грузовиков. Приговор приводился в исполнение при большом стечении народа, который решал казнить или миловать, хотя публика в таких случаях не знала пощады. Требовала смерти для тех, что, склонив голову, стояли перед ней. В последующие годы экзекуции происходили все более скрытно. Снимали процесс казни только операторы и фотографы, полностью подконтрольные государству. И снимали для документации. Газеты сообщали об исполнении приговора лишь задним числом, чтобы понапрасну не будить за рубежом то, что политическое руководство воспринимало как лицемерное возмущение. Официально о расстрелах уголовников теперь не сообщалось вовсе. Кроме китайских властей, никто не знал точного числа произведенных казней. Гласность допускалась только когда дело касалось таких преступников, как Шэнь Висянь, поскольку это служило предостережением для других высокопоставленных чиновников и предпринимателей, а одновременно успокаивало растущее в народе недовольство обществом, где возможна подобная коррупция. Слух о том, что смертный приговор Шэнь Висяню подлежит исполнению, распространился в политических кругах Пекина очень быстро. Одно из первых, уже через несколько часов после судебного заседания, об этом узнала Хун Ци. Звонок на мобильный, застал ее в машине, на пути со встречи с товарками по партии, и она попросила шофера притормозить у тротуара, а сама, между тем, обдумывала услышанное. Хун не знала Шэнь Висяня. Лишь однажды, несколько лет назад, видела его на приеме во французском посольстве. Он ей не понравился. Интуитивно она угадала в нем алчного коррупционера. Но сейчас, когда автомобиль остановился, вспомнила, что Шэнь Висянь был близким другом ее брата Я Жу. Конечно, Я Жу отмежуется от Шэня. Будет уверять, что они не более чем шапочные знакомые, однако Хун знала, что в действительности обстояло иначе. Быстро приняв решение, она велела шоферу ехать в тюрьму, где Шэнь коротал последние часы перед смертью. Хун знала начальника тюрьмы. Если он получил сверху приказ не пускать посетителей, ей вряд ли удастся повидать Шэня. Но небольшой шанс все-таки есть. «О чем думает приговоренный к смерти?» — спрашивала она себя, пока автомобиль пробирался сквозь дорожный хаос. Хун не сомневалась, что Шэнь в шоке. О нем говорили как о человеке хладнокровном и наглом, но в то же время весьма осторожным. Тем не менее, на сей раз он неверно оценил последствия своих поступков. Хун видела много смертей, присутствовала на обезглавливаниях, повешениях, расстрелах. Быть казненным за обман государства более позорной смерти она не могла себе представить. Кому охота стать тем, кого выстрелом в затылок выбрасывают на свалку историй? При этой мысли она поежилась. Однако же Хун не осуждала смертную казнь, рассматривала ее как необходимое для государства средство самозащиты и считала справедливым лишать тяжких преступников права жить в обществе, где они совершали злоупотребление. Она не сочувствовала насильникам и грабителям, даже если они бедняки. Даже если их адвокаты приводили целый ряд смягчающих обстоятельств. Жизнь, в конечном счете, требовала от человека личной ответственности. Если ты не берешь на себя ответственность, будь готов столкнуться с последствиями, самым крайним из которых является смерть. Машина затормозила у ворот тюрьмы. Прежде чем открыть дверцу, Хун бросила взгляд в окно. На тротуаре толклись несколько человек, вероятно, журналисты или фоторепортеры. Затем она вышла из машины и поспешила к двери в стене, рядом с высокими воротами. Охранник открыл дверь, пропустил ее внутрь. Минуло почти полчаса, пока ее в сопровождении охранника, наконец, провели по тюремному лабиринту к начальнику тюрьмы Ха Ниню, кабинет которого находился на самом верхнем этаже. Она не видела Ха Ниня много лет и с удивлением отметила, как он постарел. «Ха Нинь!» Хун протянула ему обе руки. «Сколько зим, сколько лет!» Он крепко сжал ее руки. «Хун Ци, я замечаю седину в твоих волосах, а ты в моих. Помнишь, как мы виделись последний раз?» «Когда Дэн делал доклад о необходимой рационализации нашей промышленности». «Время идет быстро. Чем старше становишься, тем быстрее. Мне кажется, смерть приближается с головокружительной быстротой, так что мы, пожалуй, не успеваем ее осмыслить. Как граната с выдернутой чекой. Смерть взрывается прямо в лицо». Хун высвободила руки. «Как пуля, вылетевшая из ружейного ствола. Я пришла поговорить с тобой о Шэнь Висяне». Ханинь не выказал удивления, и она сообразила — он заставил ее ждать, в частности, потому что пытался вычислить, чего она хочет. Ответ был один. Речь наверняка пойдет о приговоренном к смерти. Вероятно, он созвонился и с кем-нибудь из Министерства внутренних дел. Выяснил, как ему поступить с Хун. Они сели за обшарпанный стол. Ханинь закурил. Хун не стала хитрить. Прямо сказала, что хочет посетить Шэня. Попрощаться. Узнать, не может ли она что-нибудь сделать для него. «Очень странно», — сказал Ханинь. «Шэнь знаком с твоим братом». И просил Яжу попытаться спасти его жизнь. Но Яжу отказывается говорить с Шэнем и считает, что высшую меру назначили справедливо. И тут приезжаешь ты, сестра Яжу. Человек, заслуживающий смерти, не обязательно заслуживает, чтобы ему отказывали в последней услуге, не выслушали хотя бы его последние слова. Я получил разрешение пропустить тебя к нему, если он захочет. «А он захочет?» «Не знаю. Сейчас у него в камере тюремный врач разговаривает с ним». Хун кивнула и отвернулась от Ханиня в знак того, что не хочет продолжать разговор. Прошло еще полчаса. Прежде чем Ханиню позвонили из приемной, он вышел, а вернувшись, сообщил, что Шэнь готов встретиться с нею. Снова лабиринт коридоров, и, наконец, тот, где сидели приговоренные к смерти. Всего 12 камер-одиночек. «Сколько их?» — тихо спросила Хун. 9. 2 женщины и 7 мужчин. Шэнь первый на очереди, самый алчный бандит. Женщины занимались проституцией, мужчины — убийствами с целью грабежа и контрабандой наркотиков. Сплошь неисправимые преступники, которым не место в нашем обществе. Шагая по коридору, Хун чувствовала себя прескверно. Краем глаза она видела стонущих людей, которые, раскачиваясь, сидели или апатично лежали на нарах. Если что-то более жуткое, думала она, чем люди, сознающие, что скоро умрут. Время отмерено, убежать невозможно. Только гири часов опускается, и смерть все ближе. Шэнь сидел в самой дальней камере, в конце коридора. Густые черные волосы острижены наголо. Синяя тюремная роба, штаны велики, куртка мала. Ханинь отступил назад, тюремщик отпер камеру. Хун вошла и сразу ощутила, что крошечное помещение пропитано страхом. Шэнь схватил ее руку и пал на колени. «Я не хочу умирать!» — прошептал он. Хун подняла его, помогла сесть на нары, где лежали матрас и одеяло. Потом подвинула табурет и села напротив него. «Вам нужно быть сильным», — сказала она. «Люди запомнят, что вы умерли с достоинством. Таков ваш долг перед семьей. Но спасти вас не может никто. Ни я, ни другие». Шэнь смотрел на нее широко открытыми глазами. «То, что делал я, делали и все остальные?» «Не все, но многие. Вы должны ответить за содеянное, не унижая себя еще и ложью». «Почему же умереть должен именно я? На вашем месте мог бы оказаться и кто-нибудь другой. Сейчас это выпало вам. В конечном счете всех неисправимых постигнет одна и та же судьба». Шэнь посмотрел на свои дрожащие пальцы, покачал головой. «Никто не хочет со мной говорить, будто я не только должен умереть, но и остался в мире совсем один. Даже родные не хотят прийти и поговорить, будто я уже мертв. Я же тоже не пришел». «Не понимаю. Собственно, я здесь из-за него. Я не стану ему помогать». «Вы не поняли. Яжу в помощи не нуждается. Он устранился. Отрицает, что поддерживал с вами отношения. Все клевещут на вас, и это тоже часть вашей судьбы. Яжу не составляет исключения. Правда? Все так, как я говорю. Для вас я могу сделать лишь одно. Могу помочь вам отомстить. А для этого вы должны рассказать мне о своих делах с Яжу. Но ведь он ваш брат. Семейные узы порваны давным-давно. Яжу опасен для нашей страны. Предпосылкой построения китайского общества была индивидуальная честность. Социализм не сможет функционировать и развиваться, если не будет гражданской порядочности. Такие, как вы и Яжу, коррумпируют не только самих себя, но и все общество. Шэнь в конце концов уразумел, зачем пришла Хун. У него словно бы появились новые силы, и наполнявший его ужас на миг отступил. Хун знала, в любую минуту Шэнь может опять сорваться и, парализованный страхом смерти, не сумеет ответить на ее вопросы. Вот почему она подхлестывала его, подгоняла, словно вновь подвергая полицейскому допросу. Вы заперты в тюремной камере и ждете смерти. Яжу сидит у себя в конторе, в высотном здании, которое зовет Горой Дракона. Приемлемо ли такое? Он вполне мог бы сидеть на моем месте. О нем ходят слухи. Но Яжу — ловкач. Там, где он прошел, следов не найти. Шэнь наклонился к ней, понизил голос. «Идите за деньгами». «Куда они приведут?» «К тем, кто судил ему огромные суммы, чтобы он мог выстроить свою драконью крепость». «Откуда он мог взять необходимые миллионы?» «Из доходов предприятий, в которые вкладывал капитал». «Паршивых фабричонок, выпускающих пластмассовых уток, чтобы детишки на Западе играли ими в ванне?» «Барака в глухих переулках, где шьют обувь и футболки?» Он даже на кирпичных заводах столько не зарабатывает. Хун наморщила лоб. Яжу связан и с кирпичным производством? Недавно выяснилось, что людей там держали на положении рабов и сжигали в печах, если они работали недостаточно усердно. Яжу заблаговременно предупредили. Он успел свернуть свои дела до начала больших полицейских облав. В этом его сила. Он всегда получает предупреждение. Повсюду у него шпионы. Неожиданно Шэнь прижал ладони ко лбу, будь то от резкой боли. Хун прочла страх в его лице и на миг едва не поддалась состраданию. Ведь Шэню всего лишь 59 лет. Он сделал блестящую карьеру и вот теряет все. Не только деньги, благополучную жизнь, этот оазис, который создал для себя и своей семьи среди огромной нищеты. Когда Шэня арестовали и предъявили ему обвинение, газеты с негодованием и одновременно со сладостным восторгом подробно расписывали, как две его дочери регулярно летали в Токио или в Лос-Анджелес за новыми нарядами. Хун запомнился заголовок, наверняка придуманной службой безопасности и Министерством внутренних дел. Они покупают наряды на сбережения бедных крестьян-свиноводов. Колонка под таким заголовком появлялась снова и снова. Там печатали читательские письма, которые, разумеется, были написаны редакцией и находились под контролем чиновников более высокого уровня, отвечавших за политические результаты судебного процесса над Шэнем. В письмах предлагалось изрубить труп Шэня на куски и бросить свиньям, мол, единственный способ наказать Шэня — пустить его свиньям на корм. «Я не могу вас спасти», — повторила Хун, — «но могу дать вам возможность утянуть за собой других. Мне разрешили поговорить с вами в течение 30 минут. Осталось мало времени. Вы сказали, идите за деньгами. Иногда его зовут «Золотая рука». Что это значит? То и значит, ладонь у него золотая. Превращает грязные деньги в чистые. переправляет деньги за пределы Китая, размещает на счетах таким манером, что налоговое ведомство ни о чем не подозревает. Он берет себе 15% от каждой проведенной транзакции, в особенности же отмывает деньги, которые крутятся в Пекине. Все строящиеся здания и спортивные арены, все, что готовится к Олимпийским играм, ожидающим нас через 2 года. Можно ли что-то доказать? Рук всегда 2, — тихо сказал Шень. Одна берет, но нужна и вторая, готовая давать. Часто ли их осуждают на смерть? Тех, кто готовы предложить эти окаянные деньги, чтобы заполучить преимущество, почти никогда. Почему один более тяжкий преступник, чем другой? Вот зачем вы должны пойти по следу денег. Начните со строительных подрядчиков, Чаня и Лу. Они боятся и будут говорить, чтобы защитить себя. И могут рассказать весьма удивительные истории. Шень умолк. Хун думала о том, что вдали от новостных газетных полос шла борьба между теми, кто хотел сохранить старый район в центре Пекина, которому ввиду Олимпийских игр грозил снос, и теми, кто требовал сноса, чтобы развернуть там новое строительство. Сама она принадлежала к числу яростных защитников старинного жилого района и не раз в бешенстве отметала упреки в сентиментальности. Строить и ремонтировать можно и нужно. Но, определяя облик будущего города, нельзя исходить из сиюминутных интересов вроде Олимпийских игр. «Олимпийские игры», — думала Хун, — возобновились в 1896 году. С тех пор прошло очень мало времени — 100 лет. Мы не знаем даже, вправду ли это новая традиция или нечто мимолетное, чему через 2-3 сотни лет суждено исчезнуть? Надо помнить мудрый ответ Джоу Энлая на вопрос, какие уроки ныне можно извлечь из французской революции. Джоу сказал, что пока слишком рано давать окончательную оценку. Хун поняла, что ее вопросы на несколько кратких минут позволили Шеню почти совсем забыть о приближении казни. «Я Жу очень мстителен», — снова заговорил он. «Говорят, он никогда не забывает обид, даже самых мелких. И он сам рассказывал мне, что считает свою семью совершенно особой династией, чью память должно всегда защищать. Будьте начеку, чтобы он не увидел вас отступницу, предающую честь семьи». Шень пристально посмотрел на Хун. Он убивает тех, кто его беспокоит, я знаю. Но в первую очередь тех, кто выставляет его на посмешище. У него есть люди, которых он вызывает, когда возникает такая необходимость. Они являются из мрака и быстро исчезают опять. Недавно я слыхал, что он посылал одного из них в США. И в Пекин посланец вернулся, оставив в Америке трупы. Вроде бы и в Европе побывал. В США? В Европе? Таковы слухи. И они правдивы? Слухи всегда правдивы. Под пеной лжи и преувеличений всегда есть зерно правды. Его-то и надо искать. Откуда вам это известно? Если власть не опирается на знания и постоянный приток информации, в конечном счете ее невозможно отстоять. «Вам это не помогло?» Шень не ответил. Хун обдумывала его слова. Они застали ее врасплох. Еще она думала о том, что сообщила шведка-судья. Хун узнала мужчину на фотографии, которую ей показала Бергитта Руслин. Снимок был нечеткий, но, вне всякого сомнения, изображал Люсиня, телохранителя ее брата. Неужели существует взаимосвязь между рассказом Бергитты Руслин и сообщением Шеня? Возможно ли? В таком случае Яжу очень ее удивил. Неужели ему вправду свойственна болезненная мстительность, которую ничто не может остановить? Даже временной промежуток в 100 с лишним лет. В камеру вошел тюремщик. Время истекло. Шень внезапно побелел лицом, схватил Хун за руку. «Не оставляйте меня! Я не хочу встретить смерть в одиночестве!» Хун высвободилась. Шень закричал, как охваченный ужасом ребенок. Тюремщик швырнул его на пол, Хун вышла из камеры и поспешила прочь. Отчаянный крик Шеня подгонял ее, эхом звучал в ушах, пока она снова не очутилась в кабинете Ханиня. И тогда Хун приняла решение. Она не оставит Шеня одного в его последние минуты. На следующее утро, в 7 часов, Хун была на месте, на огороженном полигоне, где производились экзекуции. По слухам, именно здесь 15 лет назад состоялись армейские учения, после чего войска двинулись на площадь Тяньаньмэнь. Теперь предстояла казнь 9 преступников. Вместе с плачущими, дрожащими родственниками Хун находилась за оцеплением, составленным из молодых солдат с карабинами на изготовку. Она взглянула на ближайшего, вряд ли старше 19. Она тщетно пыталась угадать, о чем думает этот парень, ровесник ее сына. Подъехал крытый грузовик. Нетерпеливые солдаты буквально выдернули из кузова 9 осужденных. Хун неизменно удивляла поспешность, с какой все происходило. Смерть на холодном, сыром поле была начисто лишена достоинства. Спрыгивая на землю, Шень упал молча, но Хун видела, что из глаз у него катятся слезы. Одна из женщин кричала, кто-то из солдат прицикнул на нее, а она все равно кричала, пока офицер не ударил ее по лицу рукоятью пистолета. Крик резко оборвался, и она заняла свое место в ряду. Осужденных поставили на колени. Солдаты с ружьями быстро выстроились у них за спиной. Нацеленные стволы примерно в 30 сантиметрах от затылков. Все произошло невероятно быстро. Офицер выкрикнул команду, грянули выстрелы. Приговоренные рухнули лицом в мокрую глину. Когда офицер прошагал мимо упавших и для страховки еще раз выстрелил каждому в голову, Хун отвернулась. Можно не смотреть. Обе пули проведут по накладным, думала она, и живые оплатят счет за смертельные выстрелы. Следующие несколько дней она обдумывала рассказанное Шенем. Его слова о мстительности Яжу эхом звучали в мозгу. Она знала, что брат и раньше без колебаний прибегал к насилию. Жестокому, чуть ли не садистскому. Порой она думала, что в сущности Яжу психопат. Благодаря казненному Шеню ей, вероятно, удастся выяснить, каков же ее брат на самом деле. Внезапно время пришло. Теперь она поговорит с кем-нибудь из прокуроров, занимающихся коррупционными делами. Хун не сомневалась. Шень говорил правду. Через 3 дня поздно вечером Хун приехала на один из военных аэродромов под Пекином. На летном поле стояли в ярких лучах прожекторов 2 самых больших пассажирских лайнера авиакомпании Air China. Ожидали делегацию из почти 400 человек, направлявшуюся в Зимбабве. В начале декабря Хун известили, что она включена в состав делегации. Ее задача — провести переговоры об углубленном сотрудничестве зимбабвийской и китайской госбезопасности. В первую очередь это сотрудничество предполагало, что китайцы передадут африканским коллегам свой опыт, а также технику. Хун восприняла это известие с радостью, потому что никогда не бывала на африканском континенте. Она принадлежала к числу привилегированных пассажиров и заняла место в одном из передних отсеков самолета, где кресла были шире и удобнее. После взлета съела поданный ужин, а когда свет погасили, тотчас уснула. Проснулась она от того, что кто-то сел в свободное кресло рядом с нею. Открыла глаза и увидела улыбающееся лицо Я-Жу. «Удивлена, дорогая сестра. Ты не видела моего имени в списке участников, который наверняка получила, по той простой причине, что там указаны не все. Я-то, конечно, знал, что ты входишь в состав делегации. Мне следовало бы сообразить, что ты не упустишь такую возможность. Африка — часть мира. Коль скоро западные державы бросают этот континент на произвол судьбы, то Китаю, естественно, пора выйти из-за кулис на сцену. Я предвижу большие успехи для нашего Отечества. А я вижу, что Китай все больше отступает от своих идеалов». Я-Жу протестующе поднял руки. «Не сейчас, не среди ночи. Далеко под нами спит планета. Может, мы как раз сейчас летим над Вьетнамом, а может, он уже позади. Не будем ссориться. Давай вздремнем. Вопросы, которые ты хочешь мне задать, подождут. Или, может, правильнее назвать их обвинениями?» Я-Жу встал и направился к лестнице на верхний уровень, расположенный прямо за кокпитом. «Мы не просто летим в одном самолете», — думала Хун. «Мы несем с собой поле боя, и исход сражения еще не решен». Она снова закрыла глаза, избежать этого не удастся. Близится минута, когда скрыть трещину между ним и мною будет уже невозможно или недопустимо. Большое и малое сражение совпадут. В конце концов она заснула. Если не выспаться как следует, силой с братом не померишься. Я-Жу между тем сидел без сна со стаканом виски в руках. Он отчетливо понимал, что ненавидит свою сестру Хун. Она больше не принадлежит к той семье, которую он чтит. Слишком назойливо вмешивается не в свои дела. Всего за день до отъезда он через своих людей узнал, что Хун посетила одного из прокуроров, занимающихся расследованием взяточничества, и не сомневался, что речь шла о нем. Кроме того, его друг, высокий полицейский чин Чань Бин, рассказал, что Хун интересовалась шведкой судьей, которая приезжала в Пекин. По возвращении из Африки надо непременно потолковать с Чань Бином еще раз. Хун объявила ему войну, но проиграет еще прежде, чем война начнется по-настоящему, подумал он. Удивительно. Однако Я-Жу не испытывал ни малейших сомнений. Отныне он не потерпит препятствий на своем пути, даже если это родная сестра, сидящая сейчас в том же самолете. Я-Жу опустил спинку кресла и удобно устроился на импровизированной кровати. Вскоре заснул и он. Внизу раскинулся Индийский океан, а дальше была Африка, пока что погруженная во тьму.